На этот довод возразить было нечего. Капкан захлопнулся. Она прижала голову лепра к своему животу и крепко ее сжала. «Я хочу, чтобы отныне ты стал мужчиной», — продолжала она, — «чтобы от всего этого кошмара был хоть какой-то толк». Она ждала. Лепра, укрывшаяся в тепле ее тела, молчал. «Ты слышишь меня?» — настаивала она. Лепра медленно отстранился от нее, встал. «Прожить целую жизнь за одну неделю», — сказал он, — «это трудно. Но ведь ты этого хочешь. Это зависит от тебя. Ты согласна быть эту неделю моей женой?» Она принудила себя улыбнуться. «Если, по-твоему, это единственный выход, ты видишь другой?» «Предлагать не мне. Ты считаешь, что виноват я один. Прошу тебя, не увиливай». Лепра прошелся по комнате, подумал, потом обнял Еву. «Попробуем», — сказал он. Начался первый день. Лепра повел Еву в каскад. Он заказал изысканный обед, был оживлен, но чувствовал, как нелегко это дается, когда возбраняешь себе говорить о будущем. В течение месяцев, может быть, лет, его природная жизнерадостность питалась планами, а теперь с планами было покончено. Он пил, пока Ева не отняла у него бутылку. «Это не слишком достойно», — заметила она. Он подавил вспышку ненависти. «Извини, я еще не привык жить сегодняшним днем. Знаю, это может лишь тот, кто был очень несчастлив». Они стали прогуливаться под деревьями, верхушки которых уже порозовели. Лепра, чтобы не дать воцариться молчанию, стал рассказывать о своем детстве. На него нахлынули воспоминания, которые он так долго вытеснял. Консерватория, упорная работа, навязчивое стремление когда-нибудь стать прославленным музыкантом, одним из тех властителей фортепиано, которых видишь издали на сцене, в призрачном освещении, как бы на грани иного мира. «Я всегда откладывал настоящую жизнь на потом», — признался он. «Ты никогда не говорил со мной так», — сказала Ева. «Говори же, малыш». «Ты уверена, что тебе это интересно? Ты даже не можешь представить себе, насколько». Он осмелел и решился намекнуть на свою бедность, вспомнить, как он годами играл в кафе, как иногда возникали, а потом неизменно рушились надежды пробиться, как он проводил безысходные вечера, как губил свой талант, как заводил случайные интрижки и как, наконец, появился Фожер. Фожер однажды вдруг оторвался от бокала, щелкнул пальцами, подозвал официанта и попросил привести к нему этого неизвестного пианиста. «Садись. Как тебя зовут, Лепра?» «У тебя неплохо получается. Можешь сыграть для меня какую-нибудь простую вещичку, для меня одного, что хочешь, по твоему выбору, лишь бы это забирало, понимаешь, что я имею в виду?» И Лепра сыграл «Ноктюрн форе». Гул разговоров мало-помалу затих. Под конец все лица обернулись к эстраде и раздались аплодисменты, первые настоящие аплодисменты. «Ты хотел бы работать для меня?» — спросил тогда Фожер. «А потом ты встретился со мной», — сказала Ева. «Да, с тобой, во всем блеске твоей славы. А я был жалок и безвестен. Я умирал от робости, страха и восхищения, когда ты протянула мне руку. Понимаешь, я уверен, что именно с той минуты я и возненавидел Фожера. Я завидовал ему, ведь у него было все, и мне казалось, будто он меня обобрал. Я не так уж ошибался, в каком-то смысле он меня обобрал». Ева почувствовала, что Лепра удаляется от нее, что дверь на мгновение, приоткрывшаяся, захлопнулась. Они остановили такси. «Северный вокзал», — бросил Лепра. Ева остереглась задавать вопросы. Он понемногу объяснится сам. Мужчины, она знала это по опыту, не созданы для одиночества. Лепра задержался у окошка справочной, записал время отправления поезда. Без сомнения, он еще не оставил мысли бежать. Он вернулся, все еще сохраняя на губах улыбку, адресованную справочной, и не стал ничего объяснять. «Где ты хочешь обедать?» — резко спросил он. «По твоему выбору, дорогой».